Глава 4. Кэрол. Настоящее. Вторник. Здесь, во Франции, меня называют король. Король. Ударение на последнем слоге. Я привыкла. Я ко многому привыкла. Последнее время мы в основном живем на юге. Жарковато на мой вкус, зато мне нравится здешний сад. Не бассейн, вымощенный бирюзовой плиткой с толстыми разинувшими пасти рыбинами. Не земляные террасы, которые спроектировал ужасный дружок Неда, архитектор из Лиона, а именно растения. Люблю тенистые виноградники и яркие бордюры клумб. Я сейчас в саду. Растения меня успокаивают. На сайте школы новые сообщения. В Фейсбуке тоже. Просят выйти на связь, уже почти отчаянно. «Девочки, бронируйте билеты. Не откладывайте. Кэрол, где ты?» Все в таком духе. Я очень стараюсь о них не думать. О Бет и Салли. Не думай, Кэрол. Займись делами. Ужином. Надо напомнить Пьеру, что придет семейство Хейлов, а Элла вегетарианка. Когда я заказываю вегетарианскую еду, Пьер всегда грозится уволиться. Говорит, не желает тратить время на людей, которые, видите ли, не едят мясо. Добавлю в жаркое фуа-гра или конины, будут знать. Я каждый раз натянуто смеюсь и надеюсь, что это шутка. Лещу, упрашиваю. Предлагаю приготовить грибы, как он один умеет. Сейчас Пьер мурлычет под нос песенку. Пить еще не начал. И то, и другое хороший знак. Времени предостаточно. Нед приедет пораньше. Хейлы будут поздно. Я издалека вижу трактор Джонатана Хейла на их самом большом поле. Они приехали на юг всего несколько месяцев назад и еще не оставили фермерские амбиции. Не поняли, что здешнее солнце обращает любые надежды в пыль. Подожду, когда Джонатан посмотрит на часы и отправится в душ, смывать с себя жаркий день и пыль надежд. Он поднимется в дом, тогда и я пойду. Проверю сервировку стола, посмотрю, что за вино подал Пьер, и надо убедиться, что в грибах нет фуа-гра. Буду вести себя хорошо.